Глава 9. «Итак, подытожим, что у нас есть», — обратился Теллер к собравшимся у него в кабинете детективам, внушительный контингент которых недавно предпринял вылазку в Верховный суд, сняв предварительные показания почти со всех сотрудников, в том числе и 9 верховных судей. «Должен сказать, я чувствовал себя полным идиотом, допытываясь у члена Верховного суда о его местонахождении в вечер убийства Сазерленда», — сказал один из них. «Ну и где он находился?» — спросил Теллер. «Со мной беседовал не он, а она, судья Тиллингмастерс». «Это не меняет дело. Так где она находилась?» «В гостях, на званом ужине, вместе со своей семьей». «Это соответствует действительности?» «Полностью». «Так, кто у нас следующий?» Они прошли весь список. Из 9 верховных судей алиби подтвердилось только у 6. «У кого из судей алиби зависли?» — спросил Теллер. «У Коновера, Поулсона и Чайлдса». «Они сообщили ложное место пребывания?» «Да нет, просто у них алиби оказались не совсем достоверными», — вмешался ражий сотрудник по фамилии Вазилоне. «Посуди сам, Марти. Поулсон, по его словам, должен был весь вечер находиться на приеме. Я поговорил с одним из гостей, так вот он рассказал, что Поулсон ушел с приема совсем не в то время, которое назвал мне. Я пока не связывался с другими приглашенными». «Так, что у Коновера?» «Коновер показал, что был дома, работал над статьей». «Супруга?» «Вне дома, в гостях. Так, по крайней мере, считает ее муж. На вопрос о недавно нанятом помощнике по дому он ответил, что на этот вечер вообще отпустил всю прислугу». Теллер поковырял мизинцем в ухе. «Чайлдс?» По Чайлдсу выступил другой детектив. «Судья Чайлдс пробыл весь вечер в аэропорту, чинил свой самолет согласно его показаниям». «Не поздно ли?» «Именно так я и поставил вопрос Марти. Он ответил, что другого времени выкроить не смог». «Подтверждения получены?» «Частично. Дежурный охранник по стоянке сообщил, что видел его в тот вечер несколько раньше, но когда точно он уехал домой, не знает». «Ну хорошо. С начальством худо-бедно разобрались. Как обстоят дела с аппаратом?» Ему передали список сотрудников Верховного суда, которые не смогли убедительно объяснить своих перемещений и занятий в тот вечер. «Работы осталось начать и кончить», — сказал Вазилоне. «На все, как ты знаешь, нужно время». «Знаю», — подтвердил Теллер. «Что ж, будем копать дальше. Прошу всех докладывать мне ежедневно». Когда заседание закончилось и присутствующие разошлись, он откинулся на спинку кресла и, положив ноги на стол, закрыл глаза. Открыв их, увидел перед собой в рамке фотографию двух своих дочерей. «Ах, дети, дети, если бы вы знали, каким трудом достаются вашему отцу те убогие гроши, что он зарабатывает, вы бы так бездумно не выпрашивали у него денег по каждому поводу». Сей краткий монолог, отнюдь не утешив его, напомнила о подошедшем сроке перевода дочерям их месячного содержания. Он выписал 2 чека, вложил их в 2 разных конверта вместе с запиской «Люблю», «Скучаю», «Папа» и бросил конверты в почтовый ящик рядом с подъездом здания ОУП. В надежде, что хотя бы это ему зачтется со временем.